Несколько слов об истории Флоренции. Прежде чем начать рассказ о родителях Бенвенута, его рождении и жизни, я должна привести за руку читателя в его эпоху. Русский читатель вполне легко поймет, о чем идет речь, когда называют имена Ивана III Великого, супруги его Софьи Палеолог, внука ее Ивана Грозного или преподобного Сергия Радонежского. Но, боюсь, ему мало что скажут имена Лоренцо Великолепного, папы Александра VI Борджиа, папы Клемента VII, Франциска I короля французского и так далее. А ведь это все были заказчики гениев Возрождения. Так что же это за удивительный город Флоренция, который в Европе называют «яйцом нового мира»? В кратком изложении истории Флоренции здесь не будет никаких исторических изысков. Я не историк и не искусствовед, я писатель. Главные мои источники – это энциклопедия «История Флоренции» Макиавелли. Начнем, как говорится, от печки. В римскую эпоху Флоренция процветала, богатая своими ремеслами. Падение благосостояния, как и всей Италии, случилось при нашествии варваров в V и VI веках. При Карле Великом, VIII век, Флоренция вошла в состав Тосканского государства. В 962 году император Оттон I Саксонский был коронован в Риме, и Флоренция вошла в состав Великой Римской империи. Для ориентира, у нас в это время Киевской Русью правил Святослав, сын Ольги Мудрой. Император был далеко, и власть во Флоренции фактически приобрели епископы и папа. Естественно, в городе начались распри между сторонниками папы, их называли гвельфами, и приверженцами империи, гибеллинами. К последним в основном принадлежали рыцарство и богатые землевладельцы. В правление знаменитой графини Матильды 1046-1115 годы город поддерживал папство. После смерти Матильды город юридически перешел под суверенитет Римской церкви. Каждый, рассказывая о средневековой истории Флоренции, произносит слово «коммуна». В результате упорной борьбы коммуна добилась получения некой грамоты, бумаги, защищающей ее права от посягательства сеньоров. Община состояла из коллегий или цехов. Свои коллегии имели суконщики, их называли купцами, производители шелковых тканей, менялы и ростовщики, предтечи банкиров, врачи и аптекари, скорняки и меховщики, судьи и нотариусы, то есть юристы и так далее. А где рыцарство? Дворянство. Они оставили свои замки и живут тут же в городе. Они составляют ядро армии и, конечно, претендуют на судебно-административную власть. Флоренция гордо называла себя республикой. Правда, правила там не конституция, а традиция. Во главе города стоит так называемый совет, что-то вроде сената. Война гвельфов и гибеллинов не утихает. К XII веку все эти коллегии были полностью оформлены. Власть в городе склоняется в сторону цехов. Дворянство вынуждено уступить свою власть буржуазии. Высшим, как бы сказали сейчас, исполнительным органом власти были приоры. Приоры выбирались по одному от цехов. Все они принадлежали к разным семьям. Приоры жили отдельно во дворце, который не имели права покидать, также не имели права никого принимать у себя, кроме служебных лиц. Вначале приоров выбирали на 2 месяца, потом на более длинные сроки. Данте был приором от цеха врачей и аптекарей. Записался в цех, чтобы быть избранным. Приорам принадлежала судебная, дипломатическая и политическая власть. Закон обещал защиту приорам после отставки, но, судя по судьбе Данте, видно, что это не так. Данте принадлежал к партии гвельфов. После очередного их поражения он был изгнан, заплатил штраф и получил запрет являться в родной город под угрозой казни, сожжения на костре. Законодательная власть принадлежала советам коммуны и народа. Они выдвигали из своей среды руководителей муниципалитета. В 1250 году была введена должность капитана народа для ограничений власти подеста. Новые правители получили наименование сеньоров, а главное учреждение – название сеньории. В 1293 году вводится новая должность главы совета приоров. Она носит пышное название «Знаменосца правосудия» или «Гонфалоньера справедливости». Гонфалоньер выбирается народом из народа сроком на один год. Макиавелли пишет: «Никогда город наш не был в лучшем и более счастливом состоянии, чем в те времена, ибо никогда он не достигал такой многолюдности, богатства и славы. Граждан, способных носить оружие, в городе было не менее 30 тысяч человек, а в подвластных ему областях не менее 70 тысяч. Вся Тоскана подчинялась Флоренции. Все там были ее подданными или ее союзниками. Коллегии и аристократия примирились на время. Но это был хрупкий мир. Люди были вооружены, настроены воинственно. Дня не проходило, чтобы кто-нибудь не был убит. Ожесточенная борьба между сторонниками гвельфов и гибеллинов выходила на улицы. Дело кончалось стычками со смертельным исходом, а потом высылкой неугодных за пределы города. Внутренние склоки разъедали городской быт, но и этого мало. Флоренция постоянно воевала. Она воевала с Пизой, Сиеной, Ареццо, Лукой и так далее. Зримые экономические успехи требовали рынка сбыта, и Флоренция оружием пробивала пути для своих товаров и денег. Война была сложной, иногда катастрофической, чаще геройской и всегда очень жестокой. Красно-белое флорентийское знамя с лилией, символом города, реяло над всей Италией. В XIV веке новые беды свалились на Флоренцию. И чума была, и народное восстание. В эпоху Возрождения было особое отношение к сильной личности. Ей доверяли. Именно так пришел к власти Козимо Медичи, прозванный Старым. Это случилось в 1434 году. Конечно, сила Медичи была прежде всего в его огромном богатстве. Он был банкиром всей Европы, при этом обладал талантом государственного правителя. Враги недаром называли его хитрой и лукавой лисой. Козимо Старый, фактически правя городом, не вылезал на первый план. Номинально Флоренция оставалась республикой. Так скромно, спокойно, не имея никаких титулов, своего двора и защитницы гвардии, покровительствуя торговле, ремеслу, литературе и искусству, гражданин Козимо Медичи правил городом до самой смерти, 1464 года. Флорентийцы с легкостью продали свою гражданскую свободу за стабильность, за справедливое налоговое обложение. Богатые платили в 8 раз большую долю от доходов, чем бедняки. Козимо Старый стал родоначальником династии правителей Флоренции Медичи. После смерти Козимо Старого власть перешла к его сыну Пьеро. Правителей под этим именем много, но ввиду полной незначительности их даже не обозначали цифрой. Не запутаетесь. Этот Пьеро не был достойным государем. Он правил 5 лет и оставил двух сыновей, Лоренцо и Джулиано. К ним и перешла власть после смерти отца. Но в 1478 году Джулиано был зверски убит заговорщиками из семейства Пацци. Джулиано был любимцем города. Это был красавец, воин и рыцарь. Его возлюбленной была гордость Флоренции, красавица Симонетта Веспуччи в девичестве Каттанео. Все, кто любит полотна Сандро Боттичелли, отлично ее знают. Купеческая дочь из Генуи, она стала на его полотнах Венерой, Флорой, Мадонной. На картине «Марс и Венера» Джулиано Медичи выступает в роли Марса. И вот он убит, зарезан в церкви. Об этом убийстве подробно рассказывает Никколо Макиавелли в своей «Истории Флоренции». Пацци обсуждалось много вариантов убийства. Главное, надо было застать двух братьев вместе. Наконец, все сошлось так, как желали заговорщики. Местом убийства был назначен собор Санта-Репарата. На службу должен был прийти кардинал Санзони. Братья Медичи непременно должны были быть в церкви. Франческо Пацци и Бернардо Бандини должны были убить Джулиано, расправиться с Лоренцо было поручено Джованну Батиста. Но Батиста отказался. Он не совершит святотатство, убийство в церкви. Времени было в обрез, и покончить с Лоренцо было поручено мессеру де Вольтерера и священнику Стефана. Ничего не скажешь. Подходящее занятие для священника. Лоренцо Медичи вовремя явился к службе, а Джулиано задерживался. Тогда Франческо и Бернардо отправились к нему домой и уговорили его идти на службу. Они всю дорогу, а затем уже в храме, забавляли его всякими остротами и шуточками, которые в ходу у молодежи. Обнимая дружески, в кавычках, они ощупали Джулиано, искали оружие. Макиавелли удивляется их самообладанию, их твердости и непреклонности, но нигде не употребляет слово «подлость». В церкви было полно народу. В толпе, на глазах у всех, Джулиано нанесли огромное количество ударов кинжалом, потом били уже по мертвому. Мессер и священник действовали бестолково, ранили, но не убили. Лоренцо стал защищаться. На помощь ему пришли друзья. Убийцы бросились вон из церкви, но толпа настигла их и растерзала. В своем эссе о Макиавелли Дживилегов пишет: «В 1478 году девятилетним мальчуганом Никколо видел, как обезумевший народ гонялся по улицам за членами семьи Пацци и их сторонниками, как висели в окнах дворца синьории архиепископ Сальвиати в лиловой рясе, Франческо Пацци, совсем голый с окровавленной ногой, и Трое Якопо, два Сальвиати, родственника архиепископа, и один Брачолини, сын Поджо, четвертый Якопо, Пацци, повешенный тоже два дня спустя и похороненный в Санта-Кроче, был удален из церкви и закопан где-то под стенами. Его вырыли из второй могилы, и мальчишки, захлестнув труп за шею, волокли его по городу, подтащили к собственному его дому, громко крича, чтобы отворили хозяину. Потом бросили в Арно. И все это в наш обожаемый век Кватроченто, в нашей обожаемой средневековой Италии. Все не так просто, господа. Я остановилась подробно на этом роковом дне, потому что сын убитого Джулиано, Джулио Медичи, ему не было и года, будет в свое время под именем папы Климента VII тесно связан с Бенвенуто Челлини. После подавления заговора Пацци, Лоренцо, прозванный Великолепным, стал единовластным правителем Флоренции. Лоренцо был блестяще образован, меценатствовал, сам писал стихи, собрал при своем дворе лучшие умы Италии, писателей и философов-гуманистов. А какие художники на него работали! Жизнь была бесконечным праздником. Турниры, карнавалы, концерты. Сандро Боттичелли не только писал дивные полотна, но и был устроителем народных гуляний. В церкви Санта-Мария-Новелла несравненный Гирландайо писал свои фрески. Как счастливо и разумно живут на этих фресках флорентийцы! Время Лоренцо Великолепного было самым блестящим в истории Флоренции. Но он был тиран. Республика при нем осталась только в памяти людей и в льстивых панегириках, расточаемых Лоренцо гуманистами. А уже выросла почка, из которой со временем расцвел сорняк. Он и заглушил все, и наступил упадок. Своей расточительностью Лоренцо Медичи совершенно расстроил городскую казну, да и собственное богатство, завещанное отцом, сильно преуменьшил. Он не обладал талантами делового человека. Макиавелли пишет: «В делах торговых он, Лоренцо Великолепный, был очень несчастлив, ибо из-за недобросовестных служащих, которые управляли его делами не как честные люди, а как владетельные особы, во многих местах он понес значительные потери. У нас в России это называется коротко «крадут». Лоренцо Великолепный умер в 1492 году. Его место занял сын Пьеро, прозванный Несчастным. Одежды отца ему были явно не по размеру. Этот Медичи скоро надоел горожанам. Флорентийцы вспомнили забытое слово «республика» и решили вернуть ее с помощью французских войск. Собственно, с этого 1494 года и начались на Апеннинском полуострове длительные итальянские войны. Король Карл VIII, под предлогом возвращения Франции анжуйского наследства, шел на Неаполь. По дороге заглянул во Флоренцию. Несчастный Пьеро и его братья Джованни и Джулио, будущие папы, были объявлены врагами республики и изгнаны. В 1503 году Несчастный утонул, а Джованни и Джулио уже с испанскими войсками в 1512 году вернулись во Флоренцию и вновь обрели власть. Но это все потом. А пока Флоренции диктует свои законы доминиканский монах Джироламо Савонарола. Он был честным человеком, фанатиком, всей душой преданный идее христианства. Недаром с его подачи королем Флоренции голосованием был выбран Иисус Христос. Савонарола хотел провести церковную реформу. От города он требовал высокого аскетизма в быту и культуре. В костер летели полотна Боттичелли, рукописи гуманистов. Папа Александр VI люто ненавидел Савонаролу за призывы к реформе, за обличительные речи против его побочного сына, Чезаре Борджиа. Имя это стало в Италии синонимом злодейства. Флоренции вскоре надоели инквизиция, костры и аскеза. В 1498 году Савонарола был судим, пытан, повешен, трупы его сожгли, а прах бросили в Арно. Во Флоренции воцарилась республика. Теперь главным человеком в городе стал так называемый пожизненный гонфалоньер, раньше выбирали на 2 года, Пьеро Содерини, толковый здравомыслящий человек. Правой рукой его стал Никола Макиавелли, секретарь в канцелярии дворца Синьории. Макиавелли ведал делами военными и дипломатическими. Вот мы и добрались до времени, когда Бенвенуто Челлини появился на свет.